Десятое. На Кубань. Ледяной поход. Мы идем в степи. Мы вернемся, только если Бог позволит, так говорил генерал Алексеев, покидая Ростов. Во время этого долгого перехода через Дон и Кубань до подножия Кавказских гор добровольческая армия прошла более 1000 километров за 80 дней, в таких условиях, которых не выдержала бы ни одна армия в мире. Именно за этот поход те, кто участвовал в нем, и Дмитрий тоже, были награждены орденом Тернового венца, учрежденным специально для них. Им пришлось выдержать 50 боев, и так как у них не хватало оружия, они добывали его в бою. Часто им не хватало и еды, они страдали от жестокой нехватки перевязочного материала и медикаментов. Но самым худшим было то, что при форсированных маршах, особенно по ночам, им часто приходилось пересекать замерзающие болота по грудь в ледяной воде. А теперь кто помнит об этих героях? Официальная советская история, конечно, постаралась всячески их очернить. Русской молодежи говорят, что это был всякий сброд. Но разве сброд смог бы пойти на такие жертвы? Их песней было «Смело мы в бой идем, за святую Русь радостно мы умрем». Но еще более печально то, что и на Западе не был по достоинству оценен подвиг этих защитников свободы и не был признан прекрасный урок храбрости и самоотречения, преподанный ими. Может быть, Англии и Франции немного стыдно вспоминать, что они практически ничего не сделали для того, чтобы помочь стране, жертвенно вступившей в войну с Германией. В августе 1914-го, без самопожертвования русских войск в Танненберге, Францию постигла бы на Марне настоящая катастрофа. Но кайзеру пришлось отозвать полки, чтобы усилить Восточный фронт. Многие демократы радовались тогда, видя крушение самодержавной империи, и, самое главное, христианской. Они не предвидели, что позже им самим придется защищаться от коммунистических происков в своих собственных странах. История Белой армии похожа на историю вандейских армий во Франции во время революции. Не случайно Ленин говорил о нашей русской Вандее. Но если все вандейцы хотели снова посадить на трон короля, то в России это происходило немного по-другому. Одни были монархистами, как Алексеев, Марков или Врангель, другие, как Деникин или Корнилов, были республиканцами. При создании Белой армии в ее манифесте провозглашалось, что она собирается сражаться во имя освобождения России от большевизма, только потом русский народ свободно выбрал бы форму правления. Знамя, за которым все шли, было так похожим на французский флаг со своими тремя полосами – белой, синей и красной. Желтый императорский штандарт с двуглавым орлом не использовался, даже если многие несли его в своем сердце. Был еще один флаг, скажу я вам, белый, очень похожий на флаг французских роялистов, но с терновым венцом вместо святого сердца. Именно этому знамени добровольческая армия обязана своим прекрасным именем. Добровольцы, из-за отсутствия мундиров, носили на своих фуражках белую ленту, для того, чтобы легче распознавать своих. Уйдя, как я уже говорила, из Ростова 9 февраля, добровольческая армия уже на другой день пересекла Дон, все еще скованный льдом. Затем, пройдя через станицу Ольгинскую, она направилась к Екатеринодару, столице Кубани, казаки которой, в отличие от донских, обещали примкнуть к армии. Маленькая армия совершила чудеса, переходя через железнодорожное полотно, контролируемое красными и их бронепоездами. Однажды, кажется, это было 15 марта, им понадобилось в метель под вражеским огнем перейти речку Черную или речку Маныч на Кубани, чтобы взять станицу Новодмитриевскую. Когда эти несчастные ступали на противоположный берег, их промокшая одежда мгновенно превращалась в ледяной панцирь и разбивалась, как стекло. Именно из-за этого Дмитрий заполучил страшный приступ ревматизма, вынудивший его после Кубани вернуться к нам на какое-то время. После того, как к добровольцам примкнули кубанские казаки, в армии была предпринята большая реорганизация. Генерал Марков принял командование 1-й бригадой инфантерии. И так как батальон юнкеров прекратил свое существование, Дмитрий был зачислен конным разведчиком к марковцам. Генерал Марков, который заметил его живой ум и воспитанность, забрал к себе своего дорогого Дмитрия. Так мой брат стал непосредственным свидетелем смерти генерала Корнилова. Но прежде чем я вам об этом расскажу, надо рассказать, что было перед этим. Армия, одерживая победу за победой, в конце марта оказалась в виду Екатеринодара. Благодаря соединению с казаками, теперь в ней было около 6000 солдат и 4000 лошадей. Но ей противостояла столица Кубани, захваченная 18 000 красных, имеющих бронепоезда и пушки. Перейдя реку Кубань, часть наших, совершенно измученных, вошла в пригород. Было много потерь. У друга моего брата, младшего лейтенанта Латкина, которого потом мы с мужем часто видели в Париже в эмиграции, в этом бою убили лошадь. И он рассказывал нам, что красные вполне могли его взять в плен, если бы баронесса Боде не подхватила его на своего коня. Бедняжку убили несколько дней спустя. Генерал Нежинцев тоже был убит, сраженный пулей наповал. Его тело было перенесено в штаб главнокомандующего Корнилова, который, чувствуя, что часть армии деморализована, решил перенести на 48 часов решающую атаку на город. Мой брат говорил, что кое-кто прямо обвинял генерала Романовского в том, что тот специально дал Маркову плохой совет по поводу решающей атаки, потому что якобы был куплен большевиками. Скорее всего, это был лишь недобрый слух. Но он свидетельствовал о том, что нездоровая обстановка царила в штабе. Неукротимый Марков, которому происки Романовского якобы помешали принять решение о немедленной атаке, отдавал себе отчет, что надвигалась катастрофа. Он дал своим офицерам такой совет: «Завтра мы идем в решающий бой. Пусть те, у кого есть чистое белье, наденут его. Умирать надо в чистом». Все же его бригада была не так деморализована, как остальная армия. Корнилов устроил свой штаб на холме, возвышавшемся над Екатеринодаром, и очень уязвимым по этой причине, но он не хотел его переносить. Эта позиция была самоубийственной. Так, увы, и случилось. Снаряд настиг его в комнате во время работы. Генерал Марков, который находился в соседней комнате вместе с Дмитрием, поспешил к нему. Они нашли его лежащим на полу, он еще дышал. Дмитрий осторожно приподнял ему голову, чтобы подсунуть подушку, но голова безвольно упала. Рядом бурно рыдал тот самый Романовский. Знаменитый генерал Деникин принял командование армией. Люди пали духом, и потери были очень тяжелы, и он решил отходить на север. До него дошли верные вести о том, что донские казаки наконец поднялись против советов. Екатеринодар все же был взят, но только несколько месяцев спустя, в начале августа, в ходе второй кубанской кампании. Мой брат, которому на время пришлось покинуть армию из-за болезни, не участвовал в ней. Его дорогой командир генерал Марков был убит в возрасте 39 лет во время атаки бронепоезда, и Дмитрий в слезах поехал на его похороны, когда его тело привезли в Новочеркасск.